«Первый», — сказал он, нажав на кнопку передачи. Прошло несколько секунд, и Босх уже собирался попробовать еще раз, когда услышал, наконец, голос Шихана. «Кто это?» «Босх. Чего нужно?» «Как там наш объект?» «Это бригадир. Будьте добры использовать в эфире кодовое обозначение», — послышался вдруг в трубке голос Роленбергера. Босх ухмыльнулся. «Вот же козел!» «Бригадир, какое у меня кодовое обозначение?» «В6. Это бригадир. Прием». «Вас понял, начальник». «Повторите?» «Повторите». «Пятый, о чем было ваше последнее сообщение?» Голос Роленбергера был сильно искажен. Босх улыбнулся. Раздававшиеся в эфире щелкающие звуки очевидно означали, что это Шихан нажимает на кнопку передачи, тем самым демонстрируя свое одобрение. «Я спрашивал, кто еще состоит в моей группе?» «Шестой, в настоящий момент вы работаете один». «Тогда, может, мне взять другой код, бригадир? Например, соло?» «То есть шестой. Будьте добры не выходить в эфир без необходимости». «Вспнул!» Отложив рацию, Босх засмеялся. В глазах его стояли слезы, и он вдруг понял, что чересчур много смеется над тем, что, в общем-то, не слишком смешно. Очевидно, таким образом выходило сегодняшнее напряжение. Снова взяв в руки рацию, он опять вызвал Шихана. «Первый. Объект сейчас в движении». Ответ положительный. «Соло, то есть шестой». «А где он?» «Он код 7 в зарослях камыша, что в Голливуде». Мора ужинал в ресторане быстрого питания. Босх понимал, что ему не хватит времени на то, что он задумал, особенно с учетом получаса езды от Голливуда. «Группа 1, как он выглядит?» «Он сегодня гуляет?» «Выглядит хорошо. Похоже, он собирается кого-нибудь подцепить». «Ладно, я тебя еще вызову». «Вспнул!» Когда он вошел в дом, ему показалось, что Сильвия снова плакала, но настроение у нее, кажется, поднялось. «Возможно, первая боль уже прошла», — подумал Босх. Сидя на кухне, Сильвия пила горячий чай. «Хочешь чаю, Гарри?» «Нет, не надо. Я уже собираюсь уезжать». «Ладно». «Что ты ей сказала, этой репортерше?» «Я рассказала ей обо всем, о чем в состоянии говорить. Надеюсь, она напишет хорошую статью». «Обычно так и бывает». Кажется, Хэнкс так и не рассказал журналистке о той книге, что читала девочка. Если бы он о ней рассказал, репортерша наверняка спросила бы об этом Сильвию. Теперь он понимал, что Сильвия немного успокоилась именно потому, что смогла поговорить о своей ученице. Босх всегда поражался желанию женщин говорить об умерших, будь то близкие люди или просто знакомые. Ему не раз приходилось извещать людей о смерти близких родственников. Женщины всегда были в шоке и все равно хотели поговорить. Он вдруг понял, что впервые встретился с Сильвией именно по такому случаю. Здесь, в этой самой кухне, он сообщил ей о смерти мужа, и она говорила и говорила. Почти с самого начала Босх был ею очарован. «Надеюсь, когда я уеду, с тобой все будет в порядке?» «Все хорошо, Гарри. Я уже чувствую себя лучше. Я постараюсь вернуться как можно скорее, но не могу точно сказать, когда это будет. Сделай что-нибудь поесть. Ладно». В дверях они обнялись и поцеловались, и Босху страшно захотелось никуда не уходить и остаться здесь с ней. В конце концов, они разомкнули объятия. «Ты очень хорошая женщина, Сильвия. Лучше, чем я заслуживаю». Она закрыла ему рот ладонью. «Не говори так, Гарри».

Их возглавляет шериф, который избирается населением. Конец примечания. Если Мора сместится дальше к югу, могут возникнуть сложности с юрисдикцией. А такие типы, как Ганс вверх, всегда страшно боятся подобных проблем.